Спит коварно, спят Афины, спят осенние цветы. В Черном море спят дельфины, в Белом море спят киты. И побитая собака улеглась под сонный куст, и собаке снятся знаки зодиака, сладковатые на вкус. Парарампа, гаснет рампа, гаснет лампа у ворот. День уходит, ночь приходит, все проходит, все пройдет. Путь не длинный, не короткий, посвист плетки, запах лодки кратковременный на челе. Клипы песен колыбельных, дальний берег, прошлый век. И повис туман горячий на незрячих фонарях. И поет певец бродячий о далеких островах, о мазуриках фордовых, о бухарской чайхане и о грузчиках портовых, и немного обо мне и о том, что кто-то бродит, ищет счастья, не найдет, и о том, что все проходит, все проходит, все пройдет. Век прошел, у нас все тоже. Прохожий путник дальше захромал. Смолк певец, ушла певец, ушла знаки зодиака, до дождинок бахрома. День уходит, ночь приходит, все проходит, все проходит, все проходит, все.